«Кто запер вас здесь одних?» — естественно спросили мы. «Чарли», — ответил мальчик, останавливаясь и глядя на нас. «Чарли — это твой брат?» «Нет, сестра Чарлотт. Папа называл ее Чарли». «А кроме Чарли, сколько вас всего детей?» «Я», — ответил мальчик, — «да вот Эмма», — он дотронулся до слабо завязанного чепчика ребенка, — «и еще Чарли». «А где же Чарли?» «Ушла стирать», — ответил мальчик и снова принялся ходить взад и вперед, неотрывно глядя на нас и не замечая, что головенка в нанковом чепчике вот-вот ударится о кровать. Мы смотрели то на детишек, то друг на друга, но вот в комнату вбежала девочка очень маленького роста, совсем еще детской фигуркой, но умным, уже не детским личиком, хорошеньким личиком, едва видным из-под широкополой материнской шляпы, слишком большой для такой крошки, и в широком переднике, тоже материнском, о которой она вытирала голые руки. Они были в мыльной пене, от которой еще шел пар, и девочка стряхнула ее со своих пальчиков, сморщенных и побелевших от горячей воды. Если бы не эти пальчики, ее можно было бы принять за смышленого наблюдательного ребенка, который играет в стирку, подражая бедной женщине-работнице. Девочка, очевидно, работала по соседству и домой бежала вовсю прыть. Поэтому, как она ни была легка, она все-таки запыхалась и вначале не могла выговорить ни слова, только спокойно смотрела на нас, тяжело дыша и вытирая руки. «А вот и Чарли!» — воскликнул мальчик. Малютка, которую он нянчил, потянулась к Чарли и закричала, просясь к ней на ручки. Девочка взяла ее совершенно по-матерински. Это движение было под стать шляпе и переднику. И посмотрела на нас поверх своей ноши, а малютка нежно прижалась к сестре. «Неужели?» — прошептал опекун, когда мы пододвинули девочке стул и усадили ее вместе с малюткой, а мальчик прильнул к старшей сестренке, уцепившись за ее передник. «Неужели эта крошка содержит своим трудом остальных? Посмотрите на них! Посмотрите на них, ради Бога!» И правда, на них стоило посмотреть. Все трое ребят крепко прижались друг к другу, и двое из них во всем зависели от третьей. А третья была еще так мала, но какой у нее был взрослый и положительный вид! Как странно он не вязался с ее детской фигуркой! «Ах, Чарли, Чарли!» — начал мой опекун. «Да сколько ж тебе лет?» 14-й пошел, сэр», — ответила девочка. «Ого, какой почтенный возраст!» — сказал опекун. «Какой почтенный возраст, Чарли!» «Не могу выразить, с какой нежностью он говорил с нею, полушутя, но так сострадательно и грустно». «И ты одна живешь здесь с этими ребятишками, Чарли?» — спросил опекун. «Да, сэр», — ответила девочка, доверчиво глядя ему прямо в лицо. «С тех пор, как умер наш папа». «Чем же вы все живете, Чарли?» — спросил опекун, отворачиваясь на мгновение. «Эх, Чарли, чем же вы живете?» «С тех пор, как папа умер, я работаю, сэр. Сегодня нанялась стирать». «Помоги тебе Бог, Чарли», — сказал опекун. «Да ведь ты так мала, что, наверное, до лоханки не достаешь». «В деревянных сандалиях достаю, сэр», — быстро возразила девочка. «У меня есть высокие деревянные сандалии, от мамы остались». «А когда умерла твоя мама?» «Бедная мама». «Мама умерла, как только родилась Эмма», — ответила девочка, глядя на личико малютки, прижавшейся к ее груди. «И тогда папа сказал, что мне нужно постараться заменить ей маму. И вот я старалась, работала по дому, убирала, нянчила ребят, стирала, еще задолго до того, как начала ходить по чужим людям. Так вот и научилась, сэр, понимаете?» «И ты часто ходишь на работу?» «Да когда б не наняли?» — — ответила Чарли, широко раскрывая глаза и улыбаясь. — Надо же зарабатывать! Шестипенсовики и шиллинги! — И ты запираешь ребят всякий раз, как уходишь? — А это для безопасности, сэр, понимаете? — объяснила Чарли. — Миссис Блайндер заходит к ним время от времени, и мистер Гридли наведывается. Да и мне иной раз удается забежать домой. А они тут играют себе. И Том не боится сидеть взаперти. Правда, Том? — Нет, не боюсь, — стойко ответил Том. А когда стемнеет, внизу в переулке зажигают фонари, и в комнате совсем светло, почти совсем светло. Правда, Том? — Да, Чарли, — подтвердил Том. — Почти совсем светло. — Он прямо золотой мальчик, — сказала девочка таким женственным материнским тоном. А когда Эмми захочется спать, он уложит ее в постель. А когда ему самому захочется спать, он тоже уляжется. А когда я приду домой, зажгу свечку да соберу ужин, он встанет и поужинает со мной. Правда, Том? — Ну еще бы, Чарли, — ответил Том. — А как же? И то ли при мысли об этой величайшей радости в его жизни, то ли от прилива благодарности и любви к Чарли, которая была для него всем на свете, он уткнулся лицом в складки ее узкой юбчонки, и его улыбка перешла в слезы. С тех пор, как мы пришли сюда, это были первые слезы, пролитые детьми. Маленькая сиротка так спокойно говорила о своих умерших родителях, как будто ее огромное горе заглушали и необходимость мужественно бороться за существование, и детская гордость своим умением работать, и старательность, и деловитость. Но теперь, когда расплакался Том, она хоть и сидела смирно, хоть и смотрела на нас совершенно спокойно, ни одним движением, не сдвинув и волоска на головках своих маленьких питомцев, я все же заметила, как две слезинки скатились по ее щекам. Мы с Адой стояли у окна, делая вид, что смотрим на крыши домов и закопченные дымовые трубы, на чахлые комнатные цветы и птичьи клетки в окнах у соседей. Но вот явилась миссис Блайндер, та женщина, которая сидела внизу в лавке, когда мы пришли. Должно быть, она поднималась по лестнице все то время, что мы пробыли здесь, и завела разговор с опекуном. «Если я не беру с них квартирные платы, так ведь это пустяк, сэр», — сказала она. «У кого хватит совести с них брать?» «Да, это пустяк», — отозвался опекун, обращаясь к Каде и ко мне. «Но этого достаточно, ибо наступит время, когда добрая женщина поймет, как много она сделала, и что раз она сделала это для одного из малых сих, то...» «А эта крошка», — добавил он спустя несколько мгновений, — «неужели она действительно в силах работать?» «Да, сэр, пожалуй, что так», — ответила миссис Блайндер, с мучительным трудом переводя дыхание. «Да чего она ловкая, прямо на все руки! И вы знаете, сэр, после смерти матери она так заботится о малышах, что весь переулок про нее говорит. А как она ухаживала за отцом, когда он расхворался, мы просто диву давались. Миссис Блайндер, — сказал он мне, когда был уже при смерти, — он вот там лежал. Миссис Блайндер, хоть и плохое у меня было занятие, но прошлой ночью я видел, будто тут в комнате рядом с моей девочкой сидит ангел, и я поручаю ее нашему общему отцу. — Он ничем другим не занимался? — спросил опекун. — Нет, сэр, — ответила миссис Блайндер. — Он всегда был только сыщиком, то есть агентом у судебного исполнителя. Когда он снял у меня комнату, я сначала не знала, кто он такой. А когда узнала, признаюсь, откровенно попросила его съехать. В переулке у нас на таких соседей косятся. Таких прочие жильцы недолюбливают. Неблагородно это занятие, — продолжала миссис Блайндер. И почти все осуждают тех, кто берется за такую работу. Мистер Гридли очень их не одобряет. А он хороший жилец, хотя ему довелось хлебнуть горе. Это ему даже характер испортило. — Поэтому вы попросили мистера Некета съехать? — переспросил опекун. — Попросила, — ответила миссис Блайндер. — Но когда наступил срок, а я больше ничего плохого о нем не услышала, меня взяло сомнение. Платил он аккуратно, работал усердно. — Что ж, ведь он делал только то, что должен был делать, — говорила миссис Блайндер, бессознательно устремив глаза на мистера Скимпола. — Уж и это хорошо, даже если занимаешься такой работой. — Значит, вы все-таки оставили его у себя? — Ну да. Я сказала, что если он сумеет поладить с мистером Гридли, то я сама как-нибудь улажу дело с другими жильцами. И не буду особенно обращать внимания, нравится это соседям у нас в переулке или нет. Мистер Гридли дал согласие, хоть и грубовато, а все-таки дал. Он всегда был грубоват с Неккетом. Но с тех пор, как тот умер, хорошо относится к его детям. Человека ведь нельзя узнать как следует, пока его не испытаешь. — А многие ли хорошо отнеслись к его детям? — спросил мистер Джардис. — В общем, нашлись бы люди, сэр, — ответила миссис Блайндер. — Но, конечно, нашлось бы больше, занимаясь покойной чем-нибудь другим. Мистер Ковинс пожертвовал гинею, а его агенты сложились и тоже дали небольшую сумму. Кое-кто из соседей, те, что всегда насмехались и хлопали друг друга по плечам, когда Неккет бывало проходил по переулку, собрали немного денег по подписке. Но вообще к детям не так уж плохо относятся. Тоже и насчет Чарлотт. Некоторые не хотят ее нанимать, потому что она, мол, дочь шпика. Другие нанимают, но попрекают отцом. Третьи ставят себе в заслугу, что, несмотря на это и на ее малолетство, дают ей работу. И ей зачастую платят меньше, чем другим поденщицам, а работать заставляют больше. Но другой такой безответной девчонки не сыскать. Да и ловкая она, послушная. Всегда старается изо всех сил и даже через силу. В общем, можно сказать, что к ней все относятся неплохо, сэр. Но могли бы отнестись и получше. Миссис Блайндер совсем задохнулась после своей длинной речи и села, чтобы легче было отдышаться. Мистер Джарндис обернулся, желая сказать нам что-то, но отвлекся, потому что в комнату неожиданно вошел мистер Гридли, тот жилец, о котором говорила хозяйка. Это его мы видели, поднимаясь наверх. — Не знаю, зачем вы здесь, леди и джентльмены, — сказал он, словно раздосадованный нашим присутствием. — Но вы уж извините меня за то, что я пришел. Кто-кто, а я прихожу сюда не за тем, чтобы глазеть по сторонам. — Ну, Чарли? — Ну, Том, ну, малютка... «Как мы нынче поживаем?» Он ласково наклонился к детям, и нам стало ясно, что они его любят, хотя лицо его было по-прежнему сурово, а с нами он говорил очень резким тоном. Опекун заметил все это и почувствовал к нему уважение. «Никто, конечно, не придет сюда только за тем, чтобы глазеть по сторонам», — проговорил он мягко. «Все может быть, сэр». «Все может быть», — ответил тот нетерпеливым жестом, отмахнувшись от опекуна и сажая к себе на колени Тома. «С леди джентльменами я спорить не собираюсь. Спорить мне довелось столько, что одному человеку на всю жизнь хватит». «Очевидно», — сказал мистер Джарндис, — «у вас есть достаточное основание раздражаться и досадовать». «Ну вот опять!» — воскликнул мистер Гридли, загораясь гневом. «Я сварлив, я вспыльчив, я невежлив». «По-моему, этого нельзя сказать». «Сэр», — сказал Гридли, спуская на пол мальчугана и подходя к мистеру Джарндису с таким видом, словно хотел его ударить, «вы что-нибудь знаете о судах справедливости?» «Кое-что знаю. К своему горю». «К своему горю?» — повторил Гридли спокойней. Если так, прошу прощения. Я невежа, как известно. Прошу у вас прощения. Сэр! — вскричал он вдруг еще более страстно. Меня 25 лет таскали по раскаленному железу, и я по бархату ступать отвык. Подите вон туда, в канцлерский суд, и спросите судейских, кто тот шут Гороховый, что иногда развлекает их во время работы. И они вам скажут, что самый забавный шут — это человек из Шропшира. — Так вот, — крикнул он, силой колотя одним кулаком о другой, — этот человек из Шропшира — это я и есть! Мои родственники и я, мы тоже, кажется, не раз имели честь потешать народ в этом высоком учреждении, — сдержанно проговорил опекун. — Вы, может быть, слышали мою фамилию? Я Джарндис. — Мистер Джарндис, — отозвался Гридли с неуклюжим поклоном, — вы спокойнее меня переносите свои обиды. Скажу вам больше, скажу этому джентльмену и этим молодым леди, если они ваши друзья, что относись я к своим обидам иначе, я бы с ума сошел. Только потому я и сохранил разум, что возмущаюсь, мысленно мщу за свои обиды и гневно требую правосудия, которого, впрочем, так и не могу добиться. Только поэтому... Он говорил просто, безыскусственно, с большим жаром.